Вот в свое время закончилась перестроечная эйфория, и обнаружилось, что вместе с некоторой административной самостоятельностью театры обрели кучу проблем, а механизмов для их решения не освоили. И приходилось многим заниматься самому. Вот износился у нас реквизит, устарело сценическое оборудование, а в провальной финансовой ситуации, хорошо известно, что происходило в экономике в ту эпоху, средств для устранения этой прорухи у театра не было. Значит, надо идти к чиновникам, начальникам, имя которым всегда было «Легион». У нас и сейчас начальство больше, чем работающих. Было много, а стало еще больше. Куда ни пойдешь, масса каких-то комитетов, парламентов, департаментов. Вот еще бы хорошо для чиновников вицмундиры ввести. Мы бы тогда абсолютно стали похожи на Николаевскую палочную Россию, как ее описывали в советское время. Тогда нам и не снилось то, что есть сейчас. Ходить же по высоким кабинетам сродни дантовым кругам ада. Не факт, что требуемое выделят, но унижений точно натерпишься. А ходить надо, чтобы дело твое не пресеклось, чтобы не приказали долго жить лучшие традиции театрального искусства, отечественной культуры вообще, которая и так во многом на ладан дышит. Вот я и ходил. Например, возле нашего театра на Арбате долгое время стоял дом-развалюха, который реставрации не подлежал и никому при этом не принадлежал. Нам же, как воздух, нужна была вторая сцена для экспериментальной деятельности в театре, для расширения репертуара, наконец, для обеспечения работой всей труппы. А получить землю по соседству с формулировкой «в полное хозяйствование», чтобы привлечь инвесторов и строителей, никак не удавалось. На наши просьбы и резоны был ответ один. Нет средств, нет возможностей. И кончиться все могло тем, что какой-нибудь шустрый предприниматель или вездесущая мафия наложили бы лапу на эти развалины, и появилось бы посреди Арбата очередное казино. Ведь в постсоветской России бывало, что даже под театральной вывеской открывались сомнительные лавочки ради барыша. А для этого новоявленные бизнесмены легко забывали о подлинном значении сценического искусства для общества. Однако свою правоту Вахтанговский театр доказать все-таки сумел, и землю нам выделили. Сложности были и с гастролями. Даже так случилось, что из-за экономических неурядиц два или три летних межсезонья Москва оставалась без приглашенных театральных коллективов. Их просто не на что было пригласить. Тогда даже путешествие из Петербурга в Москву было сопряжено с изрядными проблемами. Более того, стране реально угрожала утрата единоличного культурного театрального пространства. Причем столичные труппы также находились в серьезном затруднении при организации своих творческих выездов на периферию. Выпутывались мы из ситуации как могли, и выпутались. В начале 2002 года вахтанговцы в полном составе побывали на гастролях в Киеве. Давали спектакли в театре имени Леси Украинки. Это значит, что занятость труппы в постановках была полной. Как занять всех актеров в спектаклях? Обеспечить им возможности для творческого роста и приличный заработок – это разговор особый. Проблема не уникальна для вахтанговцев, она универсальна для всех театров. Пока денег не было, пока мы не научились их зарабатывать, театральные труппы, которые создавались годами, стали напоминать огромные неповоротливые дредноуты. С одной стороны, приходили молодые актеры. Они еще не набрались достаточного опыта, чтобы тащить репертуар. Однако им уже надо предоставлять перспективу. С другой была масса пенсионеров, которые играли все меньше по состоянию здоровья, но увольнять их нельзя ни в коем случае. Пенсии-то были мизерные, и отнять у заслуженного человека, твоего многолетнего товарища по сцене, роль в очередной постановке, значит поставить его на грань полуголодного существования. Поэтому я, сколько хватало сил, боролся за то, чтобы сохранить шаткое равновесие между старшим поколением актеров и молодежью, так сказать, творчески поддерживал стариков, все-таки ориентируя театр на молодую, свежую кровь. И вот результат. За последние 20 лет на вахтанговской сцене выросли настоящие мастера. Дубровская, Аронова, Сотникова.